Часть 27. На следующее утро я проснулась в его объятиях, в окружении его тепла, образовавшего вокруг меня кокон абсолютного комфорта, да и постель подо мной казалась более удобной, чем комковатый, набитый соломой матрас, на котором я спала дома. Тот старый матрас лежал на кровати моих родителей еще до того, как умер отец, а мать стала проводить ночи в своем инвалидном кресле. Кэллум спал, прижавшись животом к моей спине, его длинная мускулистая рука обвив мне талию, а затем, протянувшись к шее, устроилась в ложбинке между грудями, проникнув под платье, чтобы касаться кожи. Его рука оказалась практически у меня на сердце, и он наверняка чувствовал, как оно бьется, и крепко прижимал меня к себе. Я вздохнула, позволив глазам снова закрыться, чтобы насладиться редким комфортом пробуждения рядом с ним. Кэллум всегда вставал раньше меня, давая мне еще несколько минут драгоценного сна, пока он готовился к дневному переходу или искал для нас еду. Однако в катакомбах необходимость во всем этом отпала. Здесь у нас было и постоянное жилье, и еда рядом, в нескольких минутах ходьбы. В общем, здесь было гораздо лучше, чем в пещерах, где мы обычно ночевали. Кэллум крепче прижался ко мне во сне. Пальцы легли на мою грудь, а кончики коснулись основания горла. Укус, которого он оставил у меня на шее прошлой ночью, казалось, пульсировал в сознании, покалывая в унисон с меткой феери, которая отвергала его отметку укус. Кэллум застонал, и от этого глубокого звука щеки мне залило румянцем, когда он вжался мне в ягодицы в такт своему почти рычанию. «Доброе утро, звезда моя», — сказал он, убирая носом волосы с моей шеи. Он задержался над синяком, глубоко вздохнул и поднес руку ближе к моему лицу. Положив пальцы на мое горло, он запрокинул мне голову назад, чтобы было удобнее лизнуть синяк. «А почему ты не отвечаешь?» Его губы коснулись моей кожи, а высокомерие в голосе вызвало дрожь. Этот человек чертовски хорошо знал, как сильно я мучаюсь, даже когда он едва прикасается ко мне. Несмотря на разделявшую нас одежду, я сжала бедра вместе, чтобы остановить жар, который он так легко вызвал. «Доброе утро, Кэллум», — вздохнула я. Голос мой прозвучал хрипло, и я смутилась. Я уступила ему, признала, что тоже испытываю к нему чувства, но все же мне хотелось скрыть, как сильно я его желаю. Пока еще я не знала, как идти по грани между мной старой и новой, как принять все, что раньше было под запретом, и не слишком торопить события. Не случалось в моей жизни раньше ничего, что подготовило бы меня к встрече с Кэллумом. «Подъем!» Раздался громкий голос из общей зоны, прервавший мои размышления о том, как сказать Кэллуму, что мне от него нужно. Больше всего на свете я хотела чувствовать себя живой хотя бы на несколько мгновений, напомнить себе, что я не умерла вместе с Браном, что передо мной раскинулось будущее, и оно просто ждет, пока я найду свое место в мире. Кэллум вздохнул, еще ниже опустив голову, и его дыхание защекотало мне кожу. Затем он встал, отошел в угол и быстро почистил зубы одной из маленьких щеточек и пасты, которые нам дали. Последовав за ним, я сделала то же самое и, натягивая ботинки, сразу же почувствовала благодарность за то, насколько больше я чувствую себя человеком, когда у меня чисто во рту. Мы вышли в коридор и несколько нерешительно двинулись за небольшой толпой людей, которым выделили отдельные комнаты. Я сжала руку Кэллума в своей, и все мои прежние смелые слова о том, что днем я буду заниматься своими делами, сразу же забылись, когда я вспомнила слова Дженсона, как должна проводить дни, служа людям. Я не знала, в чем будут заключаться мои сильные стороны в новой жизни, но мне хотелось быть намного полезнее, чем то, кем общество предписывало мне стать. Я хотела быть чем-то большим, а не просто вещью для развлечения мужчин. «Я присмотрю за Эстреллой», — сказала Миллиан, подойдя к нам, когда мы вошли в общую зону. — А ты пойдешь с Дженсоном в тренировочные помещения. Дженсон коротко кивнул мне и отвернулся, ожидая, пока Кэллум последует за ним. Кэллум вытащил кинжал из ножен на бедре и многозначительно протянул мне. — Убедись, что целишься в горло, — сказал он, наклоняясь, чтобы ненадолго коснуться моих губ. Затем вздохнул и последовал за единственным человеком, которого в данный момент, вероятно, хотел убить. «Что-то он сегодня особенно злобен». Миллиан покачала головой и направилась по туннелю к центру горы. «Ему не понравилось, что Дженсон вчера слишком настойчиво убеждал меня в том, чтобы я стала ночной бабочкой», — ответила я, следуя за ним по пятам. «Я умею сражаться. Может, я и не Кэллум, но разоружила двух ваших людей». Миллиан остановилась и со вздохом разочарования повернулась, чтобы посмотреть на меня. Дженсону не следовало вообще ничего говорить. У нас здесь нет ночных бабочек, и мы, конечно же, не заставляем женщин становиться ими. У нас есть несколько женщин, которые предлагают такие услуги, потому что им самим это нравится. Но это не постыдное занятие, каковым оно считается на поверхности. Этих женщин уважают. У них есть отдельные комнаты по понятным причинам. Они избалованы и взыскательны. И хотя я полностью понимаю, что ты хочешь для себя другой жизни, а не той, что продиктована твоим красивым лицом и мужчинами, которые хотят тебя трахать, ты должна знать, от чего отказываешься. Мелиан снова двинулась вперед, а я пошла за ней. Тебе никогда не придется покидать безопасные катакомбы. Никогда не придется подвергать себя опасности. «Даже если бы я хотела такой тепличной жизни, я никогда не смогу ее себе позволить из-за наших с Кэллумом отношений. Игнорировать это значит оскорбить его. Лучше я стану бойцом», — пояснила я. «Думаю, вам будет полезно побыть врозь некоторое время. Вы слишком привязаны друг к другу. Феери не просто метят наши тела, они крадут наши сердца. Мы больше не можем жить той жизнью, которую вели до них». Если он когда-нибудь встретится со своей феери, когда будет выполнять задачу на земле, то не сможет сопротивляться ее зову, как и ты. Если встретишь свою половину, у тебя есть выбор, и выбирать придется между возможностью того, что каждый из вас обретет свою настоящую половину, и очень реальной возможностью того, что его заберет у тебя смерть. Я говорю это с учетом твоих интересов, Астрала. Мелиан остановилась, чтобы взять мои руки в свои. Они были холодными, как лед, несмотря на тепло окружающего нас воздуха. Она напряженно смотрела на меня сверху вниз своими серыми глазами, пытаясь заставить меня увидеть логику в ее словах. Но мое сердце логика не волновала, и Мелиан продолжила говорить. «Поиграй с ним. Оседлай его разок-другой, никто тебя не упрекнет. У нас на это смотрят сквозь пальцы, и нет таких строгостей, как наверху. Мы не спасаемся ради какой-то архаичной концепции соединения двух людей в глазах богов». Мы пытаемся воспрепятствовать романтическим связям с меченными ради блага всех, кто вовлечен в такие отношения. Секс может быть просто сексом, и здесь ты можешь развлекаться с любыми мужчинами. Я гарантирую, что другие девушки тоже захотят опробовать Кэллума. Во мне волной поднялась ревность, всепоглощающая, переливающаяся через край. Мне опять напомнили, что другие женщины, живущие в катакомбах, готовы наброситься на мужчину, который, как я считала, слишком уж хорош для меня». «Ты не права», — сказала я, запинаясь, словно сомневалась в том, кого пытаюсь убедить, себя или ее. «У меня есть чувства к нему, сильные чувства. Это было бы невозможно, если бы то, что ты сказала, было правдой». «Береги свое сердце. Если ты продолжишь идти по этому пути, оно просто разобьется». Мелиан повела меня дальше в гору, оставляя шум и суету оживленного сообщества за спиной и двигаясь в сторону более теплых центральных туннелей. Я не согласилась с ее мнением, что мои отношения с Кэллумом закончатся разбитым сердцем, но и спорить не могла, ведь я сама все время думала о том же. Кэллум погубит меня, разорвет меня на части, а мне просто нужно было верить, что когда все рухнет, он все равно будет стоять и ждать, чтобы собрать меня воедино, но слова Мелиан, что он бросит меня ради своей половины феери, будут теперь преследовать меня. Я и так проводила каждую ночь, задаваясь вопросом, не станет ли она последней. Что, если его вдруг заберут у меня утром? И что еще хуже, вдруг ему будет наплевать на то, что у нас было и что мы потеряем? Расскажи о себе, как ты жила раньше. Дженсен сказал, ты сборщица урожая. Мне бы хотелось, чтобы ты работала в садах, но они уже подготовлены к зиме. Выводить тебя на поверхность рискованно. Мы пытаемся следить за тем, чтобы люди, постоянно работающие на поверхности в одном месте, не были меченными, иначе они могут привести сюда фейри. Кивнула я, обдумывая ее слова. «Именно так. Многие из наших воинов меченые, но они поднимаются на поверхность только тогда, когда планируют все время быть в движении. Это тоже рискованно, но по опыту меченые лучшие бойцы. Веникулум защищает их от стражи тумана, и у них есть еще преимущество. Быстрее заживают раны и травмы, быстрее восстанавливаются силы». Мы прошли мимо пещеры, в которой располагались купели. Мое тело жаждало окунуться в воду и полежать в теплом источнике, но я не сомневалась, что Кэллум никогда не позволит мне пойти туда одной. Я не могла его винить, потому что и сама хотела убить любую женщину, которая стала бы наблюдать за ним без меня. «Я жила в Мистфеле», — сказала я, чтобы отвлечься от собственных неудобных мыслей. «В небогатой семье, но лорд Байрон давал мне частные уроки в поместье, поэтому я умею читать и считать». «Ты умеешь читать?» — спросила Мелиан, и легкая улыбка осветила ее лицо. Это действительно редкость. Женщин обычно не учат». Она свернула в сторону, провела меня через один из боковых туннелей, и мы подошли к деревянной плите, служившей дверью. Отворив ее, Мелиан открыла пещеру, заполненную вручную сколоченными стеллажами. На каждом громоздились книги, книги и книги. На столе в беспорядке были разбросаны свитки, и вообще все выглядело так, будто в этой пещере давно никто не бывал. «Что это?» — спросила я, заходя внутрь и проводя пальцами по пыльным свиткам, разложенным на столе. Это оказалась карта Нотрика, и, уставившись на нее в неверии, я водила пальцами по названиям городов. Такие города, как Калфолс, Туэвен и Пралис, разрушенные во время войны, были зачеркнуты красным. «Это карты еще с войны? Как такое возможно?» «Наши предки построили это убежище как раз во время войны. Меченые не могли доверить королю свою безопасность, поэтому все делали сами. По большей части они старались не ввязываться в боевые действия и просто держались особняком, как и мы сейчас. Но им нравилось все документировать, и все это они хранили здесь. Эти книги — полная история довоенного времени и то, что мы смогли собрать с тех пор», — ответила Мелиан, наблюдавшая за тем, как я отхожу от стола и направляюсь к книгам, стоявшим рядами на стеллажах вдоль стен. Я медленно вытащила одну из них. Старинный потрескавшийся переплет хрустнул от моего прикосновения и осторожно положила на стол. Надпись на обложке выглядела кошмаром. «Существа Альфхейма». «Это запрещенная книга», — сказала я, осторожно открывая обложку. Рисунки внутри внушали ужас. Я провела пальцами по изображению чудовищного существа, которое было наполовину человеком, наполовину скорпионом. С клешнёй у хвоста у него капала кровь, а ртом он вцепился в горло жертвы. «Многое из того, что ты здесь найдешь, запрещено. К сожалению, большую часть этих знаний мы не используем. Многие вообще не умеют читать, не говоря уже о том, чтобы понимать, что именно написано в этих книгах. А ты говоришь на древнем языке?» — спросила Мелиан, склонив голову на бок. «Немного», — призналась я, разглядывая имя существа вверху страницы. «Не уверена, что смогу многое понять, если все эти книги на древнем языке. Только самые старые. Но было бы очень полезно, если бы ты перевела их как можно лучше. Мне грустно признаваться, что я сама пыталась переводить, но делала это очень медленно. Хотя я одна из последних, кто говорит на нем. Просто не успеваю. Ведь все остальное тоже требует моего внимания. Моя сестра была нашим семейным историком, и именно она работала над переводом старых текстов». Мелиан подошла к одному из стеллажей, который стоял немного поодаль от всех. «Здесь книги, которые она успела перевести до того, как ее у нас забрали». «Что случилось?» — спросила я. «Мы занимались поиском новых книг и встретили человека, который нуждался в помощи. Он был голоден, поэтому мы предложили ему еду и место у костра на ночь. Мы не знали, что он заразился плотоядной лихорадкой, пока не вернулись в катакомбы на следующее утро. И в течение недели мы потеряли половину наших людей, и в том числе мою сестру и других историков». «Мне очень жаль», — пробормотала я. «Я видела, сколько беды может принести лихорадка, когда была маленькой. У нас в деревне случилась эпидемия. Это был единственный раз, когда жизнь на окраине сослужила нам хорошую службу, избавив от кошмарной болезни, которая убивала почти всех, кого касалась. Ты бы принесла нам гораздо больше пользы, если бы смогла работать здесь над переводом. Для нас это более ценно, чем еще один боец или сборщик урожая. Может, попозже я подберу кого-нибудь еще, кого ты сможешь научить, и мы сможем восстановить количество наших историков. Знание — это сила, Эстрелла. Знание, которое ты сможешь дать нам, будет уникально и уж точно лучше, чем меч в твоей руке», — сказала Мелиан, отступая к дверному проему. «Подумай об этом. Проведи некоторое время здесь с книгами, и я зайду к тебе попозже». Она вышла, оставив дверь приоткрытой, чтобы я могла уйти, если захочу. Но я не хотела. Повернувшись к полке с книгами, я принялась рассматривать корешки, пока не нашла один из самых больших томов. Он притягивал меня к себе, призывал вытащить его и осторожно положить на стол. Страницы были потерты по краям, как будто кто-то когда-то потратил много сил, листая их. «Либнор нон диатар». Книга богов. Открыв первую страницу, я прочитала слова вслух, медленно переводя их на ходу. Прошли годы с тех пор, как Байрон сообщил моей наставнице, что мне больше не нужен древний язык и следует прекратить обучать меня этому реликту. Но он опоздал. Эти резкие звуки столь отличны от нового наречия, которое столетия назад было принято в качестве нашего официального языка, внедрились в меня глубоко и остались там жить. Принято еще до войны. «Вначале не было ничего», — Пробормотала я, и эти знакомые слова вдруг словно эхом отозвались у меня в душе. Те же самые слова произнес Кэллум, когда впервые рассказывала мне легенду «Ночью у костра». Рисунок на моей первой странице представлял собой кружащуюся массу теней. Чернильная тьма, такая черная, что, казалось, в ней не существует ничего. Не существовало ни человека, ни лица древнего первородного хаоса. Он существовал в том, что было ничем. Он был ничем, и он стал самым первым существом, пока одиночество не подтолкнуло его к тому, чтобы создать себе жену. Я листала страницы, и каждое слово подтверждало историю, которую рассказал Кэллум. Первородные проходили перед моими глазами, все 18 первых богов, и каждый поражал по-своему. По мере того, как поколения сменялись поколениями, боги все больше напоминали людей. Это были не те боги, которым поклонялись мы, это были боги, которым поклонялись боги. Я продолжала читать, не зная, что ищу, пока не попала на ее страницу. Изображение Маб ошеломляло. Ее длинные черные волосы не спадали до талии. Несмотря на то, что изображение было черно-белым, губы и глаза оказались скрыты тьмой. На голове Маб сияла яркая корона, и тени, казалось, стекали с нее и сливались с ее волосами. Я вздрогнула, медленно читая вслух слова, написанные на странице под ее изображением. «Королева воздуха и тьмы, сестра благого короля Рейгана из Летнего двора. Согласно легендам Фейри, когда брат и сестра были детьми, гномы Элисфаста принесли в замок сверкающий темный драгоценный камень в качестве предложения о мире во время войны. Маб немедленно приняла дар и попросила поместить его себе в корону. Ее мать, готовая на все, чтобы доставить удовольствие дочери, сделала, как та просила». Драгоценный камень создал Эдрус, сам первородный бог тьмы, и он постепенно менял принцессу благих, пока в ней не осталось ничего, кроме холодной, бесчувственной оболочки девушки, которая прежде всего стремилась к власти. Снова подняв глаза к рисунку, я пристально посмотрела на темный драгоценный камень, сверкавший в центре короны Маб. Сглотнув комок в горле, я перешла к следующей странице. Уже достаточно начитавшись о Маб, я не решалась погрузиться в зверство, которое она совершила. Я слышала об ужасах, содеянных Фейри, но чтобы прослыть худший из худших, Маб должна была представлять из себя действительно мерзкое существо. От изображения на следующей странице у меня перехватило дыхание. Волосы бога мертвых были изображены пятнами светло-серого цвета, будто они хотели, но никак не могли обрести надлежащий пепельно-серебристый цвет. По слухам, они волнами не спадали на его плечи. Светлые глаза бога сияли на суровом лице. Корона соответствовала тому же оттенку, за исключением тени, падающей на голову. Его заостренные уши были спрятаны под волосами, как и закрученные черно-белые татуировки, кончики которых выглядывали из-под ворота его доспехов и кожаной туники. Даже на странице они, казалось, светились вспышками магии. Я нерешительно прошлась пальцами по кончикам метки, не в силах оторваться от рисунка и сосредоточиться на истории этого бога и совершенных им зверствах. Метки были такого же цвета, как у меня и Кэллума. «Вот уж не думал, что найду тебя с головой в запретной книге, звезда моя», — сказал Кэллум, выводя меня из транса, в который я впала, разглядывая Калдриса, бога мертвых. Он взглянул на страницу, но я тут же закрыла книгу, чувствуя себя виноватой, что читала о том самом боге, о котором мы говорили, том самом изображении, которого я видела совсем недавно, том самом, который небрежно развалился, а рядом у его ног стояли на коленях две женщины. Каждый раз, глядя на что-нибудь связанное с ним, я вспоминала эту сцену. Его непринужденную раскованность и довольство самим собой, понимание, что женщины сделают все, чтобы доставить ему удовольствие». «К Земелиан. Она говорила, что будет присматривать за тобой», — произнес Кэллум, оторвав темный взгляд от книги на столе. Я выдавила из себя улыбку и попыталась отделаться от румянца, окрасившего мои щеки. «Она привела меня сюда, когда выяснила, что я умею читать. Хочет, чтобы я переводила тексты, написанные на древнем языке». «Ты говоришь на древнем языке?» — спросил Кэллум, задумчиво склонив голову на бок. «Не то чтобы говорю, не думаю, что смогу поддержать разговор, но я могу читать на нем, если возникает необходимость. Я только что просматривала Либнор Нон Диатар, так и не поняла, сколько всего существует богов». В этот момент Кэллум, прервав меня, схватил за руки и приподнял со стула. Он притиснул меня спиной к стеллажу, со силой прижался ртом к моим губам и впился в них до боли. Но когда я обвела руками его шею, боль забылась. В груди у него что-то гудело, а из горла вырывалось низкое рычание, пока он пальцами захватывал ткань моего платья. Медленно он задирал вверх подол, не прерывая поцелуя. «Кэллум!» — выдохнула я, оторвав свои губы от его, когда его пальцы коснулись кожи у меня на бедре. «Здесь не место. Мы должны остановиться». От его внезапной жадной атаки на мой рот у меня защипало губы, и я задалась вопросом, что это на него нашло. «Везде место. Везде, где я хочу прикоснуться к тебе», — пробормотал он, спускаясь губами к верхней части метки у меня на шее. Языком Кэллум щекотал чувствительную кожу, а пальцы снова приближались к моим бедрам. «Я остановлюсь, если ты действительно этого хочешь, детка. Но мне не терпится закончить то, что я начал утром. Посмотреть, что из этого выйдет». Его большой палец скользнул по моему телу. Простое, едва заметное прикосновение воспламенило меня так, что я, наплевав на осторожность, повернула голову и захватила его рот своими губами, и он застонал. Рука, блуждающая у меня под платьем, легла между бедрами, поглаживая промежность, и изо рта у меня вырвался сладострастный стон. Кэллум проник пальцем во влагалище, продвигая его как можно дальше внутрь, поначалу осторожно. Мое тело оказалось не готово к вторжению, мышцы напряглись и сопротивлялись, и он начал нежно гладить мне клитор большим пальцем, переплетаясь своим языком с моим. Медленно я впустила его в себя, и Кэллум снова зарычал, когда почувствовал, что я уступаю ему, и добавил второй палец к первому, вводя их в меня с болезненной медлительностью. Мне хотелось быстрее, сильнее, больше. Я изголодалась по нему и прикосновениям, в которых без конца отказывала себе, и теперь внутри меня как будто распахнулись ворота, и закрыть их могли только его руки, но Кэллум, удерживая меня от исступления искусными пытками, все-таки лишил меня зарождавшегося оргазма. «Полагаю, сейчас неподходящий момент, чтобы говорить, что я убью каждого, кто тебя имел, кто получал удовольствие, когда твое тело обвивало его». Прорычал он, наклоняясь вперед, чтобы вонзить зубы в чувствительную кожу на моей шее, где он укусил меня прошлой ночью. «Нельзя убивать человека только за то, что он трахнул меня, Кэллум», — возразила я, не в силах заставить себя оттолкнуть его. «Даже когда он вел себя глупо, я бы сделала все, чтобы притянуть его ближе, принять его в себя и заставить пылать». «Подумай, сколько женщин пришлось бы убить мне». Кэллум прижался эрегированным членом к моему бедру, а рукой снова принялся приближать оргазм, а затем отстранился, чтобы взглянуть мне в лицо. Когда он встретился со мной взглядом, в его взгляде мелькнула угроза. «Хотел бы я увидеть это, звезда моя». «Но это ненормально!» — возразила я, а по телу у меня побежали горячие волны, когда он сильнее надавил на клитор. «Уверяю, мне плевать на то, что нормально, а что нет, когда дело касается тебя. Если ты захочешь посмотреть, как горит мир, я подожгу его для тебя. Если ты захочешь убить каждую женщину, которая когда-либо брала то, что принадлежит тебе, тогда я с радостью усядусь и посмотрю, как ты играешь», — сказал Кэллум, кривя губы в улыбке, и прижался ртом к моим губам, погрузив зубы в мою вспухшую плоть. «А теперь, черт возьми, кончай уже, Стрелла». «Кэллум...» Выдохнула я, а затем буквально рассыпалась под его прикосновениями. Он продолжал ласкать клитор, и, наконец, мои ноги подогнулись подо мной, и я бы упала, если бы не его колено, которое он всунул мне между ног, и его сильные руки, удерживающие меня на весу. «Эти губы созданы для того, чтобы кричать в оргазме мое имя», — сказал Кэллум, наклоняясь, чтобы нежно поцеловать их, и высвобождая пальцы из влагалища. Он отпустил платье, и оно вернулось в нормальное положение. Затем, расправив его, чтобы скрыть меня от посторонних глаз, он сладко поцеловал меня. Кэллум даже не намекнул, что ждет ответного наслаждения. Он просто сделал мне подарок по непонятному поводу. Он мог бы дарить мне этот подарок каждый день до конца моей жизни, и я подозревала, что мне это никогда не надоест.